Глава 20. Как поступает нормальная сударыня, когда громадный дракон сообщает ей, что хочет ее сожрать? Скорее всего, вопит в ужасе и бросается бежать через кусты, ломая ветки, только бы подальше. Именно в этот момент я в который раз усомнилась в собственной вменяемости, потому что продолжила лежать на спине с бешено колотящимся сердцем и смотреть в глаза дракону. В первую очередь потому, что я от чего-то четко знаю. На самом деле жрать он меня не хочет. Иначе и сделал бы это уже давно. Шансов предоставлялась масса. Но этот взгляд, бешеный, горящий. В оранжевых радужках полыхает такое пламя, что у меня высохла верхняя часть сорочки, а зрачки то затягиваются в узкую полоску, то вновь становятся круглыми, как у человека. Дыхание дракона участилось, грудь заходила ходуном, а из ноздрей повалил дым. «Что со мной?» — прохрипел он и резко отшатнулся, будто испугался, что может причинить мне вред. Быстро поднявшись, я натянула на сырое тело штаны и рубаху поверх сорочки, потом сунула ноги в ботинки и неловко сунула пальцы под мышки. «Может, ты просто переутомился?» Дракон покосился на меня хмуро. «Я переутомился? От чего?» «От того, что поплескался с тобой в теплой водичке?» «Нет, Дарина, я не переутомился». «Вылезай, давай отдохнем», — предложила я. Вылезти Змеулан вылез. Но он отошел в сторону и, отряхнувшись, как собака, мотнул головой. «Побудь здесь», — сказал он хрипло и развернулся. «Мне надо остыть», после чего оттолкнулся лапами от берега и, распахнув крылья, взмыл в ночное небо. Я успела только выкрикнуть «Змеулан!», но он размашистыми взмахами стремительно понес себя куда-то в сторону гор, будто от чего-то убегает. Я осталась на бережке одна, в чаше из отвесных гор, середина которых заполнена водой, откуда пешком мне не выбраться. Какое-то время я просто стояла там и смотрела в черное небо. Когда осознала, что осталась одна, стало неуютно. Я зябко повела плечами, отойдя от кромки воды, села на небольшой камень. Он оказался теплым. Видимо, горячие источники согревают не только воду. А может, тепло дает что-то другое. Делать мне, кроме как надеяться, что дракон за мной вернется, нечего. Так что, откинувшись на каменистую породу, я стала смотреть на озеро. Что случилось со Змеуланом? Что значит сожрать? И почему меня само обуревает что-то плохо объяснимое, понять не удавалось. Я просто сидела на камне, обхватив себя за колени, и слушала плеск воды и собственное сердце. Глупое сердце, которое совсем не понимает, как нужно жить по законам содружества и требует собственный путь. Дракон вернулся, когда я уже начала замерзать. Его размашистые крылья появились темными черточками на звездном небе. Но довольно быстро увеличились. Он приземлился рядом на берег, молчаливый, задумчивый. На меня не смотрит, глаза прячет. «Я думала, ты меня здесь бросил», — проговорила я тихо. От этих слов Змеулан аж дернулся и посмотрел на меня так, словно я его и правда ударила. «Я бы не посмел», — ответил он также негромко. «Мне надо было остыть. Ты замерзла?» «Если честно, да. Я отвезу тебя в город». Дракон подставил мне лапу, я забралась ему на спину. Летели молча. Если в сторону гор я летела в состоянии дикого восторга, то путь обратно — это необъяснимое смятение, от которого сердечко колотится, как у маленькой птички. Что произошло на озере, я так и не поняла, но разобраться очень хочется. Да только как, если в голове хаос, а в груди полыхает? Приземлились мы, когда на востоке появилась белая полоска. Когда я спешилась, дракон скользнул по мне робким взглядом, едва заметно кивнул и быстро скрылся в конюшне, пока не проснулся город. Последующие несколько дней я избегала оставаться со Змеуланом надолго, хотя это непросто, поскольку, как только садилось солнце, мне все равно требовалось идти в конюшню. Стоило приблизиться к их высоким дверям, как сердце начинало стучать где-то в горле. Змеулан ждал в соломе и тоже будто не решался на меня взглянуть. Это труднообъяснимое напряжение усложнялось тем, что каждый вечер дракона нужно кормить. Не просто кормить, а принести пищу так, чтобы никто не заметил. Дракон ест много, намного больше, чем я и Феодора. Так что оставалось искать обходные пути, иначе внимательная травница начала бы задавать вопросы. Один мясник на окраине базара поначалу смотрел на меня с подозрением, когда я приходила и за бесценок покупал у него кости и остатки мяса, которую он обычно оставлял псам. Но со временем он вроде даже привык к моим визитам, хотя однажды спросил. «Что ж, сударыня, собак у вас, видать, целая стая?» «Что-то вроде того», — ответила я, нервно оглядываясь и натянула улыбку. Прятать эти кости приходилось в ворохе постельного белья на тачке, а потом незаметно катить в конюшню, чтобы Змеулан мог поесть. Он всегда терпеливо ждал в напряженном молчании, когда я поставлю перед ним тачку, и уже потом, когда я скрывалась за углом, раздавался тихий звук его челюстей, перемалывающих мясо. Промелькнувшую неопределенность между мной и драконом Феодора, конечно же, заметила, хотя ничего не говорила, но смотрела на меня все задумчивее и дольше, прищуриваясь, словно догадываясь о чем-то. Иногда у меня складывалось впечатление, что не понимаю, что происходит только я. Хотя по поведению Змеулана тоже, кажется, он в смятении. Это только добавляло моему состоянию волнения. Чтобы как-то его сглаживать, я усиленно продолжала работать с травами и продавать снадобья на рынке. Через неделю, наконец, взяла кошель с деньгами и вечером, подсчитывая медные и серебряные монеты на столе, заметила, что их хватит на большее, чем просто еду и кое-какую жизнь. «Феодора», — позвала я ее, когда, сидя в комнате, она перекладывала очередные пучки трав. «Похоже, мы неплохо подзаработали». «Конечно, то, что царевне не положено работать, напоминать вам бесполезно», — произнесла Феодора строго, но в нем я все-таки уловила нотки облегчения. «Думаю, теперь я могу купить себе приличную одежду для академии», — сообщила я. Феодора подняла на меня взгляд, на секунду отложив травы. «Что ж, ваше высочество, я крайне рада, что вы смените эти недостойные царевны лохмотья», — сообщила она, даже не пытаясь скрыть облегчение. «Ну, это не совсем лохмотья», — пробурчала я, стараясь не выдать улыбку. «Хозяйка постоялого двора с широкого плеча выдала нам неплохую одежду. Да, она не царская, но чистая и целая. Но ты права, нам нужно выглядеть достойнее». «Что ж», — кивая, проговорила она. «Утро завтра будет ясным, можно будет прогуляться до лавки с одеждой». Утром на базаре народ толпился и мельтешил, словно муравьи в муравейнике. Люди двигаются туда-сюда, как будто никто не знает, куда идут, но очень стремятся все-таки куда-то попасть. Мы с Феодорой пробиваемся сквозь толпу, останавливаясь у каждой лавки, где мерцают расшитые ткани, яркие ленты, всевозможные украшения. Мне отчаянно хотелось что-то яркое, притягательное. Но голос Феодора, всегда рассудительный и холодный, напомнил о нашей цели. «Я понимаю, ваше высочество, что вам хочется блистать, вы ведь царевна. Но в данной ситуации придется проявить сдержанность, так что только серый цвет, без лишней помпезности», — сообщила она, когда я потянулась за алым сарафаном с золотым узором. Пришлось прикусить губу и ответить. «Знаю, знаю, просто я не хотела выделяться из числа студентов, ты сама видела, как они разодеты». «Видела», — согласилась гувернантка, — «но вы пока не студентка, ваше высочество. Вы же видели, они одеты не просто шикарно, а по цветам. Стало быть, эти одежды что-то дозначат. И нарядившись не по случаю, можно ненароком выказать неуважение. А нам ведь это не нужно, ваше высочество». Мне осталось только вздохнуть, дернуть Феодору за рукав к следующему прилавку. Конечно же, она права. Несложно догадаться, что студенты одеты либо по цветам соответствующей стихийной магии, а может, еще какой-то, но все равно они как-то ранжированы. А у меня не то, что нет ранга, я вообще еще там не учусь. В итоге мы выбрали сдержанный, но изысканный сарафан цвета топленого молока, а к нему аккуратный серый балахон, но с мягким серебристым отблеском. В комплект добавили несколько ниток жемчуга. Жемчуг — это всегда скромное, но элегантное украшение, которое делает образ не вычурным, но и приличным. «Довольно?» — спросила Феодора по пути обратно. «Более чем», — отозвалась я. «Надеюсь, мы угадали». Вечером с Феодорой мы расшивали балахон жемчугом, прилаживая и прикидывая узоры на ходу. «Думаешь, стоит сделать вышивку вдоль рукавов?» — спросила я, глядя на аккуратные стежки. «Только если хочешь подчеркнуть элегантность», — ответила Феодора, поднося ушко иглы к свету, чтобы вдеть нитку. «Главное, не переборщить, иначе будет олиповато». Я сдержала порыв украсить балахон больше, чем надо, все-таки я царевна и привыкла как минимум к тому, что у меня есть выбор одежды, хоть и по большей степени удобный, чем красивый. Но с чего вдруг мне захотелось выглядеть лучше? Куда прячется мой внутренний сорванец, для которого лучшая одежда та, в которой можно задрать повыше ногу и залезть на дерево. Вопросов становилось все больше, а ответов на них я не находила. Тем не менее, работа получилась тонкой и изящной, и теперь жемчужные узоры переливаются при свете свечей, но не перетягивают на себя внимание. Когда мы закончили, я надела балахон и долго смотрела на отражение в зеркале, почему-то представляя, как иду к Змеулану, как он смотрит на меня своими оранжевыми, но человеческими глазами и говорит что-то приятное. В какой-то момент от этих мыслей меня залил такой жгучий стыд, что я резко отвернулась от зеркала и стянула с себя балахон. «Что с вами, ваше высочество?» — испугалась Феодора. Я повесила его на спинку стула и легла в кровать, отвернувшись к стене со словами. «Все нормально. Надо спать, завтра пойду в академию». Конечно же, все не совсем нормально. Потому что чем больше я стараюсь отдалиться от Змеулана, тем больше мыслей о нем лезет в голову. Озеро, теплые воды, звезды, огромный зверь в золотой чешуе, на которой серебром блестят брызги воды. С того момента мы так толком и не разговаривали, и не выяснили, кто такого между нами проскользнуло. С этими мыслями я провалилась в сон. На следующий день я нарядилась в сарафан, поверх него надела балахон, расчесала волосы и заплела в нетугую косу до самой поясницы. После чего попросила благословения богини Лады и вышла из дома. Улица Стригорода дышит утренней свежестью. Серое небо, затянутое тучами, отражается в мокрых плитах под ногами, пока я шагаю по узкому тротуару в сторону Академии Грома. Видимо, ночью был дождь, так что балахон очень кстати, иначе в одном лишь сарафане я бы озябла. Легкий ветер шуршит листвой деревьев вдоль улиц, и каждый шаг отзывается в сердце тихим стуком ожидания. Я замедлила шаг перед широкими массивными дверями Академии, слегка прищурившись, расправила плащ, поправила волосы, что немного растрепались на ветру. Почему-то волнение захлестнуло и затряслись руки, хотя я очень стараюсь держаться спокойной. Будто от этого поступления зависит моя судьба, и не только моя. Войдя в Академию, я огляделась. Коридоры к огромному облегчению пустуют, вокруг тихо. Судя по всему, сейчас идут занятия, и в этой тишине я, следуя указателям, с легкостью преодолела замысловатые повороты и вскоре оказалась перед массивной дверью с золотой табличкой «Деканат». Сердце гулко ударилось в груди. «Ну, вперед!» — тихо сказала я себе и толкнула дверь. В деканате почему-то полумрак, словно здесь редко бывают солнечные лучи. За длинным столом сидят трое. Двое мужчин и женщина. Все в длинных темных одеждах, с белыми магическими символами на манжетах. Женщина в середине с седым пучком на голове вытаращила на меня глаза, как будто я влетевшая через окно сорока. «Сударыня, вы с какой стати вошли в деканат без приглашения? Да еще и без стука!» — резко спросила она, так резко, будто щелкнула плетью. «Я не знала, что нужно стучать», — смущенно произнесла я, чувствуя, как краска приливает к щекам. «Простите!» Один из мужчин, низкорослый и плотный, склонил голову на бок. Его маленькие глазки сверкнули из-под тяжелых бровей. «Кто ты такая?» Я выпрямилась и сказала более уверенно. «Меня зовут Дарина. Я хочу поступить в академию». Третий, высокий, худощавый, наклонился вперед, изучая меня долгим взглядом. Его глаза напоминают два колодца, в которых трудно разглядеть дно. «А вы ничего не перепутали, сударыня? Сезон экзаменов давно позади, группы сформированы. Дополнительные экзамены устраивают в исключительных случаях. Вас трудно будет поместить в уже собранную группу. Вы будете отставать по материалу. Как вы будете догонять? Несмотря на то, что сейчас начало учебного периода, с момента зачина прошло достаточно времени. Студенты уже много усвоили, а вы... Судя по всему, вы не семи пядей во лбу». Сердце мое упало. Даже не от того, что он завуалированно обозвал меня невеждой, а потому что в некотором смысле тощий прав. Студенты кое-что уже изучили, но я способна, и я догоню. Прав был возница. Чародеи здесь крайне чванливые. Не знаю, где я нашла силы говорить дальше. Понимаю, но я не успела на основной отбор. «Ха!» — отозвался тощий. «Она не успела. А мы тут при чем?» Женщина оглядела меня сверху донизу и обратно. «Ну, хотя бы вы проявили уважение, нарядившись как абитуриент», — заметила она, и я с изумленным облегчением выдохнула мысленно благодаря Феодору. «Если бы не ее скрупулезность к таким мелочам, меня бы уже выгнали и не разговаривали вообще. Некоторые пытаются нас впечатлить и выряжаются во все лучшее сразу. Что может быть навязчивее, чем неподобающий костюм?» Коренастый декан кивнул. «Хуже только бестактность и бесполезность». Для меня это прозвучало как надежда. Я поспешила сообщить. «Я не бесполезна». «Да?» — приподняв густую бровь, поинтересовался коренастый. «И что же такого вы можете проявить, чтобы деканат устроил вам внеплановый экзамен?» Безумная, плохо укладывающаяся в голове мысль промелькнула в голове, но я отогнала ее прочь, как совершенно негодную. Они же мое молчание, видимо, поняли по-своему. На лицах деканов проступили неприятные, снисходительные улыбки. Тощий, кривясь в ухмылке, проговорил. «Судя по всему, предложить вам нечего, поэтому поспешите покинуть деканат и впредь не смейте сюда врываться без разрешения или особой причины». У меня окончательно сжалось нутро. Если я не поступлю, то так и не разберусь с собой, со своими новыми откровениями, не получу доступ к знаниям и не смогу обезопасить Змеулана. И еще не смогу понять, почему он смотрит на меня так. «Пожалуйста, дайте мне возможность», — начала я. «Хватит», — оборвал меня коренастый. «Вы и так нарушили все правила поведения. Покиньте помещение, иначе...» Наверное, я бы разрыдалась, потому что его слова больно отозвались в груди. Раньше со мной так никто не разговаривал. И теперь слезы защипали глаза. Но низкий холодный голос, донесшийся из темного угла, заставил не только замолчать деканов, но и приказал моим слезам застыть. «Погоди, Дубогор!» — проговорил голос, который я узнала и от которого по позвоночнику пробежали холодные мурашки. «Не руби с плеча!» После этого из темноты угла выступила знакомая высокая фигура в черном кафтане, расшитом белыми узорами по краям, и яркие зеленые глаза впились в меня со скуластого лица.